Диета. Каждый месяц к сроку надо подписаться на газеты. В них подробные ответы на любую немощь стада. Боговздорец или политик, радикал или черный рак, гениальный или дурак, оптимист или кислый нытик, на газетной простыне все найдут свое вполне. Получая аккуратно каждый день листы газет, я с улыбкой благодатной, бандероли не вскрывая, аккуратно, не читая, их бросаю за буфет. Целый месяц эту пробу я проделал. Оживаю, потерял слепую злобу, сам себя не истязаю, появился аппетит, даже мысли появились, снова щеки округлились, и печенка не болит. В безвозмездное владение отдаю я средство это. Всем, кто чахнет без просвета, над унылым отражением жизни мерзкой и гнилой, дикой, глупой, скучной, злой, получая аккуратно каждый день листы газет, бандероли не вскрывая, вы спокойно, не читая, их бросайте за буфет.